Снаф. Роман Виктора Пелевина. Аудиокнига записана специально для Яндекс.Музыки. Виктор Пелевин. SNUFF. Снаф. Роман «Утопия» Виктора Пелевина о глубочайших тайнах женского сердца и высших секретах летного мастерства. Jour après jour les amours mortes. N'en finis pas de mourir. День за днем мертвые возлюбленные не перестают умирать. Серж Генсбур.